Банкноты были навалены у противоположной стены. Гора денег высотой 50 футов. Огромный зеленый айсберг. У меня перехватило дыхание. В дальнем конце ангара я увидел Тила. Он сидел на склоне бумажной горы, футах в 10 от основания, положив на колени ружье. На фоне зеленой горы Тил казался карликом. Ближе ко мне, футах в 50, я увидел старика-клинера, сидящего выше на склоне. Сидящего на 40 тоннах денег. Тоже с ружьем на коленях. Ружья были направлены на Роско и Чарли. Две крошечные фигурки в 40 футах подо мной. Женщин заставили работать. Роско держала в руках большую лопату. Такую, какими на севере расчищают дорожки от снега. Роско подгребала кучи долларов к Чарли. Та насыпала их в картонные коробки и уминала граблями. Вдоль стены, у женщин за спиной, стоял ряд запечатанных коробок. Впереди возвышалась огромная куча. Женщины трудились далеко внизу подо мной. Крошечные муравьи у подножья горы денег. Я затаил дыхание, зачарованно глядя вниз. Зрелище было немыслимое. В дальней части ангара стоял черный пикап клинера. Он въехал в ворота задом. Рядом стоял белый кадиллак Тила. Обе машины немаленькие. Но рядом с горой денег они казались точками. Игрушками на песчаном берегу. Картина вызывала благоговейный трепет. Фантастическая сцена из сказки. Огромная подземная пещера с изумрудными копьями, ярко освещенная сотней дуговых ламп. Далеко внизу крошечные человеческие фигурки. Я не мог поверить своим глазам. Хаббл сказал, что миллион однушками — впечатляющее зрелище. Сейчас передо мною были 40 миллионов. Меня добила высота кучи. Гора уходила вверх, была в 10 раз выше двух крохотных фигурок, копошащихся внизу. Выше дома. Выше двух домов, поставленных один на другой. Это было невероятно. Огромный ангар был наполнен массой денег. 40 миллионами настоящих однодолларовых купюр. В движениях обеих женщин чувствовалось безразличие от крайней степени усталости. Так ведут себя солдаты, измученные долгим тяжелым маршем. Спят стоя, двигаются автоматически, в то время как их рассудок вопиет, требуя отдыха. Женщины насыпали охапки банкнотов из огромной кучи в ящики. Работа-то была безнадежной. Внезапное отступление береговой охраны застигло клинера врасплох. Он оказался не готов. Склад был доверху набит деньгами. Роско и Чарли работали как рабыни. Тил и клинер равнодушно наблюдали за ними. Как будто знали, что это конец пути. Огромная груда денег похоронит их. Поглотит, задушит. Послышался слабый стук ног Финли на пожарной лестнице. Я ползком вернулся назад, и мы встретились на площадке. «Все в машине», — шепнул Финли. «Что у нас здесь?» «Два ружья готовы выстрелить», — прошептал я в ответ. «Роско и Чарли, похоже, в порядке». Он посмотрел в сторону яркого света, откуда доносился слабый шум. «Чем они там занимаются?» «Сходи и посмотри сам», — предложил я. «Но только приготовься. Зрелище не для слабонервных». Мы прокрались в кабинет, подползли к окнам, медленно приподняли головы. Финли увидел внизу фантастическую картину. Его взгляд заметался по ангару и остановился на мне. У него перехватило дыхание. «Господи!» Я кивком предложил ему вернуться назад. Мы выбрались на площадку над пожарной лестницей. «Господи!» — снова прошептал Финли. «Ты можешь в это поверить?» Я покачал головой. «Нет, не могу». «Что будем делать?» Я поднял руку, предлагая ему подождать. Ползком вернулся назад и выглянул в окно. Осмотрел весь ангар. Посмотрел туда, где сидел Тил. Посмотрел на дверь кабинета. Оценил сектор обстрела клинера. Прикинул, где могут оказаться Роско и Чарли. Я рассчитывал углы и оценивал расстояние. И в результате пришел к одному определенному заключению. Проблема была чертовски сложной. Старик-клинер был к нам ближе всего. Роско и Чарли находились между ним и Тилом. Самым опасным был Тил, потому что он занимал место в самой дальней части ангара. Как только я появлюсь на внутренней лестнице, все четверо посмотрят на меня. Клинер поднимет свое ружье, и Тил поднимет свое ружье. Они выстрелят в меня. Клинеру ничто не мешало. Он поднимет ружье на 60 градусов и будет стрелять, как охотник на уток. Но от Тила меня будут отделять Роско и Чарли. Тил будет стрелять по относительно пологой траектории. Он и так взобрался на 10 футов на склон горы денег. Возвышение 30 футов на расстоянии 100 футов. Пологий угол. Градусов 15-20. А его итака предназначена для того, чтобы покрывать гораздо больший угол. Обе женщины попадут под смертоносный поток свинца. Тил их убьет. Как только он увидит меня и выстрелит, Роско и Чарли умрут. Я выполз из кабинета и присоединился к Финли, ожидавшему на площадке. Нагнулся, поднял пластиковую бутылку с бензином. Наклонился к уху Финли и объяснил ему, что делать.